Алма-Ата, 15 августа 1990 года, за 7 часов до автокатастрофы. Рашид Нугманов лежит с открытыми глазами на диване в своей собственной квартире. Спит он или нет, понять трудно. Но когда начинает звенеть будильник, Рашид сразу же нажимает на кнопку. Какое-то время он еще лежит на спине и смотрит в потолок. Потом встает, идет мимо комода, на котором стоят три разных телевизора. Один большой, второй рядом поменьше, а третий совсем миниатюрный, на корпусе большого. Все телевизоры работают. На экране большого — военная хроника. Одинокий мотоциклист мчится мимо горы с заснеженной верхушкой. Опять хроника. На экране двух других — рябь и картинка сетки. Из большого телевизора доносится приглушенный женский голос. «Хочешь, я убью его?» Мужской голос удивленно спрашивает. «Кого?» Женский голос отвечает. «Мне за него больше 10 лет не дадут. Отсижу и вернусь». Нугманов проходит на кухню, включает газ, ставит на плиту чайник со свистком. Затем идет принимать душ. Свист чайника заставляет его закрыть кран душа и вернуться на кухню. Он наливает чай, садится за стол, но пить не спешит. То, что беспокоит Рашида, еще не обрело форму мысли, это пока лишь смутные предчувствия. Телевизоры продолжают свою независимую жизнь. Женский голос говорит шепотом по-японски. «Я люблю тебя, Виктор». «Виктор». Теперь Рашид знает, что делать. Телефон рядом, на столе. Нугманов снимает телефонную трубку, набирает сначала 8, потом длинный номер. На другом конце тянутся длинные гудки. Но Рашид ждет. Каспарян должен быть дома. Наконец, заспанный мужской голос отвечает. «Алло». «Юрик, привет, это Рашид. Где сейчас Витя?» Телефонный сигнал соединяет солнечную Алма-Ату с дождливым Ленинградом. Он проходит по подземным проводам на окраину, в Купчино, в один из жилых домов, после движется вверх в квартиру Каспаряна, где в трубке становится голосом. Сам Каспарян в трусах стоит у телефона с закрытыми глазами и вяло отвечает. «Витя с Наташей под Ригой». «Раш, я только приехал оттуда час назад, я спал». «Прости, что разбудил, мне нужно срочно с Витей поговорить». «У него есть там телефон?» «Нет». После небольшой паузы Рашид спрашивает. «Адрес помнишь?» «Постой, сейчас посмотрю». Каспарян берет записную книжку, листает, говорит адрес. Его слова становятся электрическим сигналом и летят в Алма-Ату. Рашид, получив адрес, быстро кладет трубку.